Глава 34. На следующий день, валяясь в постели, я томился в ожидании рейсового самолета, и тут мне на глаза попалась желтая школьная тетрадь для домашней работы. Тетрадь была чистая. Я отыскал карандаш и со всей канцелярии вернулся в кровать. Развалившись, я сделал несколько набросков. Это были женщины в туфлях на высоком каблуке. Они сидели, закинув ногу на ногу и задрав юбки. Затем я взялся писать. Мой рассказ был о немецком авиаторе времен Первой мировой войны бароне фон Химлине. Он летал на красном Фокере. Среди других летчиков барон был непопулярен. Он ни с кем не разговаривал, пил всегда в одиночку и летал один. Женщин барон игнорировал, несмотря на то, что они поголовно в него влюблялись. Он был выше всего этого и слишком занят. Все свое время барон проводил в воздушных боях с самолетами союзнических войск. На его счету уже было 110 сбитых аэропланов, а война еще только разгоралась. Его красный Фокер, который сам барон величал «Октябрьская птица смерти», узнавали повсюду. Даже вражеские наземные войска знали его, так как он частенько пролетал на бреющем над их позициями, вызывая шквальный огонь и, насмехаясь, сбрасывал им бутылки шампанского на маленьких парашютах. Барона фон Химлина никогда не атаковали меньше, чем 5 самолетов противника. Да, внешне это был неприятный человек со шрамами на лице, но стоило приглядеться к нему, и становилось ясно, что он красив. Это было в его глазах. Изящный стиль, неистовая отвага и безграничное одиночество. Страницу за страницей списывал я, изображая воздушные схватки барона. Вот он завалил 3 самолета из 4 напавших на него и полетел на аэродром. От его Фокера почти ничего не осталось. Самолет разваливался прямо в воздухе. Барон пошел на посадку. Машина ударилась о землю и высоко подпрыгнула. Тогда фон Химлин выскочил из кабины, и пока остатки самолета кувыркались по полю, направился в бар. Схватив с полки бутылку, барон сел за свободный столик и, наполняя стопку за стопкой, стал опрокидывать их в себя. Никто не мог пить так, как барон. Остальные просто стояли в стороне и молча наблюдали. Однажды один летчик не выдержал. «Что это с тобой, Химлин?» — обратился он к барону. «Ты думаешь, что слишком хорош для нас?» Это был Вилли Шмидт, самый крупный и сильный парень в подразделении. Барон допил свою очередную порцию, поставил стопку, встал и медленно пошел на Вилли, который стоял у стойки бара. Другие летчики расступались перед ним. «Черт, что это ты задумал?» — спросил Вилли. Барон продолжал медленно надвигаться, не отвечая на вопрос. «Господи, барон, да я просто пошутил!» «Клянусь честью матери! Послушай меня, барон! Барон! Враги по ту сторону фронта! Барон!» Барон провел прямой правой. Но никто не увидел его движения. Удар пришелся прямо в лицо Вилли и отшвырнул его за стойку бара. Как пушечное ядро всей своей туши он влетел в бар, разбил зеркало и сверху его засыпало бутылками. Барон достал сигару, прикурил, вернулся к своему столу и наполнил стопку. Вилли извлекли из бара. Все его лицо было в крови. После этого случая уже больше никто не приставал к барону. Сбитые бароном самолеты сыпались с небес один за другим. Но никто не понимал его. Все недоумевали, как это ему удается так мастерски владеть своим красным Фокером. Еще многими странностями удивлял барон. Например, своей манерой боксировать или грандиозной походкой. Барон был несгибаем и непобедим. Но иногда удача изменяла и ему. Однажды, возвращаясь с вылета, в котором барон сбил 3 самолета противника, и пролетая низко над вражескими позициями, он был ранен шрапнелью. Осколком ему оторвала кисть правой руки. Но он сумел довести и посадить свой красный Фокер. С тех пор он летал с стальным протезом на правой руке, что никак не отразилось на его мастерстве. А летчики в баре стали вести себя еще более осторожно, когда обращались к нему. Еще много разных приключений произошло с бароном после этого ранения. Дважды он падал на ничейную землю и каждый раз возвращался в свою эскадрилью полуживой, пробираясь сквозь колючую проволоку под вспышками сигнальных ракет и шквальным огнем противника. Много раз его оставляли на верную смерть его же товарищи. Однажды его не было 8 дней, и все летчики собрались в баре и говорили о том, какой он был неординарный человек. И вдруг послышался шум. Все оглянулись. В дверях стоял барон. 8-дневная щетина, форма изодрана и заляпана грязью. В глазах красный туман, и лишь стальной кулак мерцает в свете лампы. «Будет лучше, если здесь найдется достаточное количество виски для меня. В противном случае я разнесу это заведение в щепки», — произнес барон. Барон продолжал совершать свои чудеса. Уже половина тетради была заполнена приключениями барона фон Химлина. Я чувствовал прилив бодрости, страницу за страницей выписывая своего героя. Человеку нужно, чтобы кто-нибудь был рядом. Если никого нет, его нужно создать. Создать таким, каким должен быть человек. Это не фантазия и не обман. Фантазия и обман — жить без такого барона на примете.